Как? Хочу быть счастливым, хочу быть богатым, успешным, любящим и любимым, иметь свободное время, путешествовать, повышать образование. Хочу. Остается только вопрос «как?». Как спланировать жизнь, чтобы не вылететь на следующем повороте? Как не стать жертвой собственного комфорта? Как нести ответственность и не потерять при этом свободы? Как воспитывать детей так, чтобы они вас потом не обвинили в том, что вы отняли у них детство? Или, наоборот, не упрекали, что вы не были к ним достаточно строги? Как научиться говорить людям «нет» и при этом не ранить?